Глава 10. О пользе смеха. «Ой, моченьки же моей нету!» — выкрикивала старушка и утирала маленькой сухонькой ладошкой слезы. От безудержного смеха они градом катились по ее коричневым, иссеченным мелкими морщинками щекам. «Ох, да уморил же совсем! Ну тя к лешему!» — выкрикивала она. «Еще 5 минут осталось до перерыва», — объявил толстощекий мальчик, поглядывая на часы и одновременно во двор, где давно изнывали в ожидании 2 его приятеля. «Давай, ба, слушай, не отвлекайся». А дело все было в том, что месяца полтора назад тяжело заболела прабабушка Игната, которую он любил больше всех на свете. К тому же, у него больше никого на этом свете вообще-то и не было. Ни папы, ни мамы, ни бабушек, ни дедушек. Как это случилось? Разговор особый. И не о том сейчас речь, а о том, что поскольку Игнат и был главным ее родственником, то, несмотря на его малолетство, ему врачи и сообщили диагноз, практически не оставлявший надежд. Другой парень на его месте стал бы горько плакать, когда, конечно, никто не видит. И все. Но совершенно не таким человеком был Игнат. Он не опустил руки, а погрузился в интернет, где чувствовал себя, скажем прямо, как дома. Заметим, что вообще-то в Аликманаре интернет, кроме него, был только еще одного человека, о котором речь пойдет дальше. Лично мы считаем, что алтайский климат вообще, а чемальский в особенности, наверняка влияет на активность человека, тем более на умственную. И у нас сейчас речь пойдет как раз о той замечательной умственной активности, которую развил чемальский юный житель Игнат Вайдуров. Как знающие люди сразу увидят по его фамилии, корни у Игната были алтайские, физиономия же вполне славянская, но он, во всяком случае, соединил в себе энергию, или, как сегодня чаще говорят, энергетику 2 народов. И лазая по интернету узнал, что серьезный медик Майкл Миллер из университета Мэриленда, натурально в Америке, считает, что получасовые смеховые процедуры 3 раза в неделю и 1/4 часа смеха ежедневно при их объединении в общий, так сказать, курс лечения сильно способствует улучшению кровообращения. А именно его-то и нужно было Игнатовой прабабушке улучшить в первую очередь. Сказано, сделано. И вот уже 3-ю неделю все друзья Игната искали самые смешные книжки всех времен и народов и тащили к нему домой. Он читал их прабабушке вслух. И хотите верьте, хотите нет. Но вот уже 5-й день, как по мнению врачей, старушка явно шла на поправку. Сегодня они закончили, скажем так, 1 упаковку этих специфических лекарств и должны были раскупорить новую. 2 часа спустя набегавшийся и запыхавшийся Игнат уселся перед отдохнувшей прабабкой с новой книжкой в руках. Ба, есть, значит, такой американский писатель, Брэд Гард. Он вообще-то про золотоискателей писал. Интересно очень, но смешного не больно много. Больше стрельбы, а ты это не любишь. Да уж, стрельбы на моем веку хватило, уверенно подтвердила старушка. Но у него есть рассказ про медвежонка. Один американец... Давай-давай, сынок, про медвежонка. Я уж чувствую, что мне понравится. Остановился в доме своего приятеля. И тут такое дело. Вдруг в его комнате Игнат открыл заложенную страницу. Из-за топчина стало появляться что-то похожее на огромную муфту. Наконец оно совсем вылезло. Трудно представить себе что-нибудь потешнее этого медвежонка, когда он медленно поднял на меня удивленный взгляд своих маленьких глазенок. Задние лапы у него были настолько длиннее передних, что при ходьбе то и дело путались и лезли вперед. Он опрокидывался, натыкаясь на свой остренький добродушный носик, и, невольно кувыркнувшись, каждый раз поднимал голову с видом полнейшего недоумения. «А откуда он взялся-то?» — спросила заинтересовавшаяся прабабка. Смешного она пока не слышала, но держалась наготове. «Ну, старатели его из-под убитой медведицы вынули и забрали к себе на прииски, чтоб не погиб. Ну, слушай дальше. Он был еще так мал, что почти человеческие ступни его были нежные, как у ребенка, кроме стальных голубых коготков, наполовину скрытых в пальцах. Во всем его толстеньком тельце не было ничего твердого. Ба, ты слушаешь или не слушаешь? Кому я читаю-то? Слушаю, слушаю. А чего ж я еще-то делаю? Голубые коготки, ума не рехнуться. Когда рука погружалась в его шорстку, вы испытывали какое-то сладостное чувство. На него прямо нельзя было наглядеться. Гладить его было очень приятно, а возиться с ним можно было без конца. Прабабушка не смеялась, но на лице ее читалось полное расслабление и удовольствие. А физиономия правнука, наоборот, была серьезной и напряженной. Дело в том, что книжек подряд смешных от первых строк до последних не так-то много, а может и вообще нет, поэтому в каждой ему приходилось выискивать смешные страницы, а то, что между ними, коротко и толково пересказывать, а это, каждый знает, совсем непросто. Игнаша сначала читал книжку, делал закладки в нужных местах, потом просматривал еще раз. Если любишь свою бабушку, это еще не самое тяжелое дело. И вот человек этот навозился и наигрался с малышом. Это такое имя у медвежонка. А на другой день ему уезжать. Хозяин медвежонка — его приятель, Дик Сильвестр. Он ужасно любил своего малыша. Даже спрашивал, не в шутку имей, ба, в виду, а серьезно. Говорят, он похож на меня, не находишь? В общем, этот медвежонок так въелся в душу обоим, что тот, который с ним играл, понятно, ба? Он накануне отъезда берет со своего приятеля клятву. «Поклянись, — говорит, — если тебе когда-нибудь придется расстаться с малышом, медвежонок перейдет ко мне». Ну, тот, конечно, клянется, только говорит так. «О смерти мне думать еще рано, а кроме смерти не знаю, что может нас разлучить». «Ишь, как прикипел к косолапому!» — откомментировала прабаба. И вот через 2 месяца приходит в Сан-Франциско письмо от этого Дика. Пишет: «Фрэнк, ты помнишь наш уговор насчет малыша? Ну так считай, что я на ближайшие полгода умер или отправился туда, куда медвежатам хода нет, на восток». «А чего это такое за восток? Куда с медвежатами-то нельзя?» — вдруг заинтересовалась старушка. «Восток Америки, ба, это на берегу Атлантики. Его еще называют Новая Англия. Туда в основном англичане переселялись. Ну, такие респектабельные люди! А Запад на другой стороне Америки. Это уже побережье Тихого океана. Туда попали испанцы и мексиканцы, и вообще самые отчаянные, ну, золотоискатели, сама понимаешь», — степенно объяснял Игнат. Мальчик, он, надо сказать, был весьма эрудированный, то есть знал не только школьную программу, а и кое-что еще. Любил, например, лазить не только в интернет, но и в разные бумажные словари и энциклопедии. Вообще у них там все наоборот. В XIX веке их Запад был вроде как у нас сегодня Восток. В Сибирь, Дальний Восток, в общем, Азия. А их Восток — это как у нас, то есть в Европе, Запад. Знаешь, ба, вот говорят, что чем дальше от Смоленской Белоруссии на Запад, тем чище улицы и люди воспитанней. А, по-моему, человек все-таки сам за себя отвечает. И если кому нравится быть нахалом, нечего на меридиан сваливать. Игнат помолчал и из соображений честности добавил. «Вообще-то не знаю точно. Я нигде еще, кроме Новосибирска, не был». «Я в Смоленске девчонкой была», — объявила прабаба. «Мы в войну из Смоленска от немца бежали». Игнат посмотрел на нее с неодобрением. «Вот уж действительно не в коня корм. Или, как сама же любит говорить, кто про что, а вшивый все про баню. Я ей про Америку, а она все про войну». Бабка и правда едва ли не каждый разговор довольно ловко сворачивала на Великую Отечественную войну. Но тут вдруг повторила свой вопрос. «Так с медвежатами-то на ихний восток не пускают, что ли?» Оказывается, ничуть не потеряла нить повествования. Игнат оживился. «Нет, про бабу у него еще ой-ой-ой!» «Да», — сказал он, вновь увлекаясь, твердо, будто годами не вылезал из Новой Англии. «Бостон — это тебе баня Калифорния. Там на улице показаться с медвежонком на цепочке совершенно не с руки, даже, наверное, сейчас, а уж в XIX веке точно, разве что с баллонкой или с пудельком каким». Прабаба примолкла, удовлетворенная. «Вот почему Дик Сильвестр и спрашивал Фрэнка. А это, ба, напоминаю тебе, имя самого автора, писателя Брэдгарта. Фрэнсис. Так вот, Дик спрашивал его, сможет ли он...» Тут Игнат заглянул в книгу. «Стать хранителем, добрым гением и опекуном такого молодого и неискушенного создания. И еще этот Дик написал, так, знаешь, между прочим, он выучился новым штукам. Ребята показали ему приемы бокса. Левый он бьет недурно». Бабка хмыкнула. Что-то она явно поняла. И даже, похоже, предвкушала. Фрэнк не раздумывал долго. Тут же телеграфировал Дику, что согласен, мол, и через несколько часов получает ответ. Игнат уткнулся в книгу. Стал читать почти подряд, пересыпая чтение краткими пояснениями. Ну вот, приходит телеграмма. По рукам малыш едет вечерним пароходом, замени ему отца. Фрэнк подумал. Значит, он будет здесь в час ночи. Ну, он, конечно, понес телеграмму своей хозяйке. Ведь это в ее доме вот-вот появится медвежонок. Да неизвестно еще, между прочим, насколько он подрос за 2 месяца. Ну, слушай дальше. Миссис Браун прочла телеграмму с очень серьезным видом. Подняла свои хорошенькие бровки. Затем холодным, отчужденным тоном спросила, надо ли понимать так, что и мать тоже едет. Понимаешь, ба, раз посылает какого-то малыша и просит заменить ему отца, значит, где-то рядышком и мать. А хозяйке-то, может, жилец самой приглянулся? Подала вдруг голос бабка. И как с ней часто бывало, неожиданно в тему. А тут мать этого малыша едет, молодая, небось. Ба, ну ты прям на ходу подметки режешь. Эту поговорку, как и многие другие, Игнат как раз от бабки-то и перенял. Он продолжал читать. «Да нет же!» — воскликнул я с чувством глубокого облегчения. «Матери ведь нет в живых. Сильвестр, мой приятель, который прислал эту телеграмму, застрелил ее, когда малышу было только 3 дня». Тут миссис Браун изменилась в лице. «Представляешь, ба, да?» Прабаба уже смеялась, утирая глаза белоснежным платочком. «Ох, матушки! Застрелил мать, когда малышу было 3 дня! Каково этой миссис было такое слушать?» Ну, пришлось Фрэнку все объяснять по порядку. Хозяйка успокоилась, даже согласилась ждать приезда малыша до глубокой ночи. Пробило 2-3 часа, было уже около 4, когда раздался страшный стук копыт. Отворили дверь. Там стоит незнакомый человек. Вот, слушай, ба. Игнат опять уткнулся в книгу. Одежда его была вся изорвана. Разодранная брезентовая куртка свисала с плеч, как накидка Герольда. Одна рука была забинтована, лицо исцарапано, всклокоченная голова не покрыта. Цепляясь за ручку двери, он хриплым голосом заявил, что на улице для меня кое-что есть. Не успел он это сказать, как лошади снова рванулись. Миссис Браун предположила, что они чем-то напуганы. «Напуганы!» — с горькой иронией засмеялся незнакомец. «Куда там? Куда там напуганы? Пока доехали, лошади 4 раза понесли. Куда там напуганы? Полный порядок. Так я говорю, Билл». «Вываливались 2 раза. В люк сбиты 1 раз, только и всего. В Стоктоне 2 в больницу положили, только и всего. $600, и все убытки покрыты. А в те времена, ба, $600 — это целое состояние, раз в 20 больше, чем сегодня». Прилежная слушательница давно уже смеялась в голос, обмахиваясь тем же беленьким платочком. Огненный петух, видимо, заинтересовавшись именно платочком, подошел совсем близко и, склонив голову и красную бороду на бок, искоса пялился на прабабу. Соседка, спешившая мимо их забора, остановилась и тоже вовсю глазела. Что такое происходит? Что Прокофьевна веселится, как молоденькая? А Игнат продолжал, со вкусом передавая интонации персонажей. «Вы что, хотите взять зверя сами?» — спросил он, оглядывая меня с головы до ног. Я ничего не сказал, и с храбрым видом, который совсем не соответствовал моему самочувствию, подошел к повозке и позвал. «Малыш!» «Ну, если так, что ж, разрезая ремни, бил и отходи в сторону». Ремни разрезали, и малыш, неумолимый, ужасный малыш, тихонько вывалился на землю, подкатился ко мне и стал тереться об меня своей глупой головой. «Ох, я уж прям не знаю, плакать или смеяться», — сказала тут прабабка, утирая слезы. «Ба, ты что?» — прикрикнул Игнат. «У тебя же слезы от смеха, я ж следил». «Да смешно, ничего я не говорю, но и больно уж трогательно, внучек». «Надо у врача про трогательность спросить», — озабоченно сказал Игнат.